Приговор был оглашен в тот же день. 20 лет каторжных работ, еще 10 лет после этого осужденный запрещается ступать на землю Франции. Прокурор в обращении к присяжным сказал: «Суд предостерегает этим приговором иностранцев, совершающих преступления на французской земле». Ровно за неделю до вынесения приговора Надежде Васильевне Плевицкой в Москве был вынесен негласный приговор человеку, который решил ее судьбу. 7 декабря 1938 года народный комиссар внутренних дел, генеральный комиссар государственной безопасности Николай Иванович Ежов перестал быть наркомом. Арестуют его только через 4 месяца, но он уже был обречен. Умрут они с Плевицкой в 1 год. Генерал Миллер был расстрелян во внутренней тюрьме Главного управления государственной безопасности НКВД в мае 1939 года. Он содержался в тюрьме под чужим именем и под этим же именем был приговорен к смерти. А бывший штабс-капитан Петр Георгиевич Ковальский, который завербовал Скоблина и Плевицкую, был расстрелян еще в 1937 году. Сменив несколько мест работы, он устроился старшим бухгалтером конторы «Главхлеб» в Ворошиловграде, где и был арестован Управлением государственной безопасности Управления НКВД по Донецкой области. В обвинительном заключении говорилось: «Из дела формуляра Ковальского видно, что Ковальский при использовании по линии ИНО имеет ряд фактов, подозрительных в проведении им разведывательной работы в пользу Польши. Этого подозрения оказалось достаточно». Следователь областного управления, подписавший ему смертный приговор, и не подумал справиться относительно Ковальского в Главном управлении госбезопасности НКВД в Москве. Поэтому о том, что Ковальского провинциальные чекисты сочли польским шпионом, и о расстреле своего секретного сотрудника в разведке ничего не знали. И московские разведчики еще 2 года тщетно искали его по всей стране, потому что опять понадобились опытные агенты-вербовщики. Надежда Васильевна Плевицкая умерла во французской каторжной тюрьме в 1940 году. Она вошла в историю не благодаря ее божественному дару, а из-за того, что во второй раз вышла замуж за поразившего ее воображение молодого офицера Николая Владимировича Скоблина. Узнав о ее смерти, парижская резидентура советской разведки равнодушно передала в центр последнее сообщение о своем агенте по кличке Фермерше. Перед смертью ее исповедовал православный священник. Есть основания полагать, что исповедь, в которой она все рассказала, была записана французской контрразведкой с помощью скрытых микрофонов. Танец с генералом. Когда ее посадят на скамью подсудимых, и обвинители расскажут подлинную историю ее жизни, она будет часто вспоминать о том, как все это началось. На суде рядом с ней посадят человека, которого она преданно любила 20 лет. Можно даже сказать, что все эти 20 лет она жила только ради этой любви, и на скамью подсудимых она тоже попала из-за него. У них был совершенно необычный роман. Виделись они очень редко, обычно раз в году, когда им представлялась возможность провести вместе отпуск. Причем им приходилось выбирать укромные места, чтобы никто не увидел их вместе. Пожалуй, только на скамье подсудимых им уже не надо было ни от кого таиться. Наконец-то они были вместе. Наверное, все началось с той минуты, когда она оказалась у юного анархиста Юргена, который хотел приобщить ее к революционной деятельности. Это было много лет назад. Трое ребят стояли на пустыре возле полуразрушенной каменной стены, исписанной революционными лозунгами, и возили с бутылкой из-под красного вина. Они залили в нее какую-то жидкость и засунули фитиль. Габриэля хотела подойти поближе, но Юрген ее удержал. «Это опасно! Стой на месте!» — приказал он. Его глаза горели. Он рвался к ребятам, но не мог оставить Габриэля, которую сам же привел сюда. «А это что за бутылка?» — наивно спросила Габриэля, страдавшая близорукостью. «Молотов коктейль. Бутылка с зажигательной смесью. Оружие русских партизан», — радостно сообщил ей Юрген. «Мы уже устроили один раз учебные стрельбы, а теперь учимся бросать бутылки с зажигательной смесью». «Зачем вам это?» — удивилась Габриэля. Юрген не успел ответить. Двое ребят отбежали, один остался с бутылкой в руке. Он щелкнул зажигалкой, и фитиль задымился. Юноша тут же бросил бутылку. Он боялся, что сам себя подожжет или что бутылка взорвется у него в руках, поэтому у него ничего не получилось. Он бросил бутылку слишком рано. Бутылка, ударившись о стенку, раскололась, но взрыва не последовало. Габриэля училась в высшей технической школе в городе Аахене. Политологию преподавал профессор Клаус Меннерт, самый известный западногерманский специалист по Советскому Союзу и социалистическим странам. Он был главным редактором журнала «Восточная Европа» и одним из руководителей немецкого общества по изучению Восточной Европы. Профессора часто приглашали выступить по телевидению, и его лицо было знакомо всем западным немцам. Большая часть его студентов с удовольствием проводила время на демонстрациях и митингах, протесты против войны во Вьетнаме, против присутствия американских войск на территории ФРГ и против западно-германского милитаризма. Молодые немки быстро эмансипировались политически и профессионально. С занятий новую студентку иногда провожал Юрген, который был на 2 курса старше ее. Убежденный анархист, он настойчиво приглашал ее присоединиться к передовой молодежи, звал на демонстрацию против грязной войны во Вьетнаме. «Как ты относишься к марксизму-ленинизму?» — спросил он Габриэля, когда они ушли с пустыря, оставив там неразорвавшуюся бутылку с зажигательной смесью. Двое приятелей Юргена, огорченные неудачей, сразу же исчезли. «У Маркса есть интересные работы», — ответила она, — «а Ленин, по-моему, никакой не ученый, он просто политик, практик». «Нам как раз и нужны такие практики», — горячо отозвался Юрген. «Я начал интересоваться марксизмом-ленинизмом, потому что воспринял войну во Вьетнаме как схватку империализма с одной стороны и социализма с другой». И соединил это с вопросом о добре и зле. Социализм воплощает для меня добро, империализм — зло. Юрген говорил резким и громким голосом, словно выступал на митинге. Габриэля молча слушала, изредка поглядывая на его лицо, покрывшееся румянцем от возбуждения. «Ты входишь в какую-нибудь группу?» — поинтересовалась она. «Первоначально я был одиночкой. В школе я увидел, что в группах много говорится, но мало делается. Группы часто идут на компромиссы, то есть уклоняются от цели. А теперь?» Юрген оглянулся и заговорил очень тихо. «Я ищу единомышленников, людей, готовых не только говорить, но и действовать». Габриэля переспросила. «Что ты имеешь в виду под действием?» «Бороться против империалистического государства с оружием в руках. Я рассматриваю ФРГ как империалистическое государство, чье благосостояние покоится на разграблении стран третьего мира. Не только государственные структуры в моих глазах совершают преступления, но и насилие, принимающее это богатство как должное. Западногерманское общество я считаю безнравственным». И ты намерен устроить революцию?» Габриэле не скрывала иронии. «Я смотрю на себя как на моралиста, и как моралист пришел к необходимости насилия. Я ненавижу ФРГ и ненавижу людей, которые олицетворяют это общество, мирятся с ним. Я тоже живу в этом обществе». Габриэля пожала плечами. «Значит, по-твоему, я тоже совершаю какое-то преступление?» «Ты не противишься совершению преступлений», — прервал ее Юрген. «В этом твоя вина, и ты должна ее искупить». «Каким же путем? Интересно узнать». «Я решил, что это государство нужно разрушить насилием». «Ты готов к насилию?» — недоверчиво посмотрела на него Габриэля. «Моя цель — общество, в котором не будет войн, нищеты, а будет равенство и справедливость. Ради такой цели можно и убить».